Матерь Агни-йоги. Недостатки, замечаемые в других, очень хорошо использовать для выявления вопроса, нет ли этих недостатков в самом себе. Ведь в других замечается прежде всего то, что есть в самом себе. Только усмотрев нелицеприятно свой недостаток, можно начать с ним бороться. В этом смысле другие люди могут быть как бы проявителями того, что в самом наблюдателе подлежит искоренению.